«Все, доктор Ботвин?» И старик заколебался. «Да», — сказал он наконец. «Есть у меня еще несколько вопросов, но боюсь, как бы вы не сочли их дерзкими. Кроме того, я уверен, что кое-кто сумеет мне ответить на них лучше». «О, и кто же это?» «Разумеется, женщина из простонародья». Доктор Ботвинг нашел женщину из простонародья в буфетной, где она сидела с отцом. Увидев доктора Ботвинга, она подозрительно покосилась на него, да и Брикс тоже не слишком обрадовался его приходу, но заученно вежливо произнес: «Вам что-нибудь угодно, сэр?» «Да, Брикс. Вы окажете мне великую любезность, если позволите задать миссис Уорбик важный вопрос». «Ничего я вам не скажу», — сразу же возразила Сюзанна. «Я рассказала сержанту все, что было, а он сказал, что мне надо будет все это рассказать опять другим полицейским, когда они заявятся. Хватит с меня». «Уверяю вас, мадам, что такого вопроса сержант вам еще не задавал». «Я согласен со всем, что вы говорили ему. До последнего слова. Ничего не скажу», — повторила она. «Брикс», — обратился доктор Ботвин к дворецкому чуть не со слезами в голосе. «Брикс, умоляю вас помочь. Все мы находимся под подозрением. Помочь снять его с нас может только ваша дочь. Простое показание, которое ни в какой мере не может быть для нее опасным, от которого она, если захочет, сможет завтра же отказаться, помогите мне его получить». «Отвечать или нет, это ей решать, сэр», — неуверенно произнес Брикс. «Конечно, я не хочу вам мешать, если вы считаете, что это может помочь, но после всего случившегося не мне приказывать». «И все равно, Сюзанна, не понимаю, отчего бы тебе не выполнить просьбу этого джентльмена». «И вы такой же, не лучше других», — вырвалось у Сюзанны. «Цепляетесь то к одному, то к другому. Нет ни одного человека здесь в доме, который не приставал бы ко мне. А теперь и вы туда же. И отчего это меня не могут оставить в покое?» «А миссис Карстерс цеплялась к вам, мадам?» «Пуще всех». Доктор Ботвин вздохнул с облегчением. «Наверное, тогда, когда вы встретились с ней у дверей в комнате леди Камиллы». Сюзанна посмотрела на него подозрительно. «А вы что про это знаете?» — спросила она. «Ничего». «Видите ли, дитя мое, мы подошли как раз к тому вопросу, который я хотел вам задать. Расскажите мне о том, как миссис Карстерс цеплялась к вам, а я, пожалуй, обещаю вам, что больше к вам никто не будет приставать. А вам-то какая забота? Может, и никакой, а может быть и большая. Я не могу сказать, пока не услышу. Вы с ней крупно поговорили, не так ли?» «Это все она виновата». «Конечно, я так и думал. Она первая начала, разумеется. Я и слова не сказала бы, если бы она не вздумала задирать нос передо мной. И сомнений нет, что она старалась вас разозлить. Стало быть, вы не хаете меня за то, что я высказалась на чистоту?» «Ну, конечно, нет». «Я так и брякнула ей. Я, мол, вам теперь не в воскресной школе, чтобы вы так со мной обращались. Извольте разговаривать со мной почтительно». «Правильно. Это только справедливо». «Этакое нахальство. Да еще спрашивает меня, что я делаю у дверей леди Камиллы. А я в этом доме куда хочу, туда и хожу. Право на то имею, не так ли?» «Абсолютно с вами согласен, мадам». «Ну и ахнула же она, как я этак-то с ней заговорила», — с удовольствием сказала Сюзанна, вспоминая разговор. «Еще бы. Говорит, что хотела бы, дескать, знать, до чего же дойдут нынешние девчонки? Да помню ли я, где, с кем разговариваю? Ай-яй-яй, я-то знаю, с кем, я-то знаю. Не об этом-то вопрос, говорю. А вот вы-то знаете, с кем вы разговариваете, спрашиваю? Вот что я хотела бы знать». «Совершенно верно. Я говорю, достопочтенная миссис Уорбик. Теперь, когда дедушка умер, мальчик мой, законный лорд Уорбик, об этом и сэр Джулиус знает. И никто не отнимет у нас право, говорю, ни у него, ни у меня». «Поздравляю, мадам, я не знал о вашем счастье. Надеюсь, его светлость в добром здравии. Он здесь с вами?» «Вот это-то она и хотела узнать, только спросила она по-другому, где, говорит, это отродье». «Вот ведь как она назвала его светлость, отродьем?» «В надежном месте, говорю. Дома с теткой остался, никто до него не доберется. И тут же она возьми, да глянь на меня так свирепо, что, не держа она в руках поднос с чаем, прямо накинулась бы на меня». Доктор Ботвинг неодобрительно щелкнул языком. «Так разволновалась, что чашка на блюдце забрякала», — продолжала Сюзанна. Саму стул затрясло. Я думала, что вот-вот и поднос, и чашку все уронит, а лицо просто позеленело, словно ее затошнило. Да-да, именно так. Доктор Ботвинг кивнул, полузакрыв глаза, как будто хотел представить себе эту сцену.